Мажун отодвинул грязную занавеску у входа. Десятка-полтора человек сидели кучками за шаткими столиками. Большинство из них было одето в лохмотье. В помещении стоял тяжелый смрад. Мажун заметил монаха, сидящего в одиночестве за самым дальним столиком в углу. Приближаясь к монаху, он заволновался. Монах действительно был одет в потрепанную даосскую рясу. На голове у него была засаленная черная шапочка даоса, а с пояса свисал деревянный гонг. Но он вовсе не выглядел высоким и сильным, а напротив, низкорослым и растолстевшим. И хотя по виду это был опустившийся человек с немытым отекшим лицом, он не принадлежал к типу безжалостных негодяев, описанных судьей Ди. Но, скорее всего, это был именно тот, кто нужен был сейчас Мажуну. Мажун пробрался к столику и как бы невзначай заметил: «Брат, тут две пустые чашки, вот я и подумал, может, присяду здесь, промочу пересохшее горло». «Ха!» — крякнул толстяк. «А вот и мой ученик, присаживайся, выпей чашку чаю. А святую книгу ты прихватил?» Прежде чем сесть, Мажун протянул левую руку и дал собеседнику нащупать сверток, лежавший в рукаве. Проворные пальцы незнакомца быстро опознали форму серебряных слитков. Он кивнул и налил Мажуну чашку чаю. Когда они отпили по глотку, толстяк сказал: «Сейчас я покажу тебе отрывок, где особенно подробно излагается суть учения о великой пустоте». С этими словами он достал из-за пазухи потрепанный фолиант. Мажун взял толстую с загнутыми листами книгу и прочел заглавие «Тайное учение Яшмового владыки». Это было знаменитое сочинение. Он перелистал книгу, но ничего необычного не заметил. «Я хочу, чтобы ты прочел», — сказал монах с лукавой улыбкой, — «десятую главу». Мажун нашел нужное место и приблизил книгу к глазам, будто хотел рассмотреть яснее. Между страниц у самого корешка была вложена золотая шпилька с летящей ласточкой на конце, по рисунку совпадавшей с той, что показывал судья. Мажун отметил превосходную работу ювелира. Он поспешно закрыл книгу и положил ее в рукав. «Эта книга, — сказал он, — полна озарений. Позвольте вернуть трактат, который недавно вы любезно одолжили мне». С этими словами Мажун достал сверток с серебром и передал его толстяку, который торопливо спрятал его за пазуху. «Мне надо идти, — сказал Мажун, — но завтра вечером мы снова встретимся здесь и продолжим наш разговор». Толстяк промямлил в ответ что-то учтивое. Мажун поднялся и вышел из чайной. Окинув взглядом улицу, Мажун увидел толпу любопытных, собравшихся вокруг странствующего гадателя. Он пристроился к ним, но выбрал такое место, с которого можно было наблюдать за чайной Ван Лу. Вскоре приземистый толстый монах вышел из-за дверей и быстро зашагал вниз по улице. Мажун последовал за ним на некотором расстоянии, держась в темноте, подальше от уличных торговцев с их масляными лампами. Монах шел весьма быстро на своих коротких ножках по направлению к северным воротам. Неожиданно он свернул в узкий переулок. Мажун заглянул за угол. Поблизости никого не было. Толстяк остановился у входа в небольшой дом и собрался постучать в дверь. Мажун бесшумно подскочил к нему сзади. Хлопнув толстяка по плечу, он резко развернул его к себе, схватил за горло и прорычал: «Пикнешь, прикончу!» Он затащил его в переулок и в темном углу припер монаха к стене. Толстяк, дрожа всем телом, взмолился: «Я отдам тебе серебро, только не убивай меня!» Мажун отобрал у него сверток и положил его себе в рукав. Затем грубо встряхнул монаха. «Признавайся, где ты взял шпильку?» — приказал он. Тот, запинаясь, начал: «Я нашел ее в канаве. Должно быть, какая-нибудь дама...» Мажун снова схватил его за горло и ударил головой о стену. Раздался глухой стук. Мажун зашипел. «Если хочешь спасти свою шкуру, сукин сын, говори правду. Отпусти!» — прохрипел монах, судорожно глотая воздух. Мажун ослабил хватку и угрожающе навис над ним. «Я», — заныл монах, — «из шайки шестерых бродяг, которые прикидываются странствующими даосскими монахами. Мы живем в заброшенном домике стражи у самой восточной стены. Наш главарь-бродяга Хуан Сань».